Запах и удивительное зрелище перед ней оставили Рангику стонущим и дрожащим месивом. «Я это Эсса удивительно. Он нужен мне сейчас», — с диким вожделением, сияющим в ее глазах, светловолосая красавица выскочила из шкафа и предупредила Наруто о другом человеке, наблюдающем за ними. Голубые глаза расширились от шока, когда он увидел Рангику, выходящую из шкафа с диким и сексуальным выражением в глазах, и заметил тонкий след сока, скатывающийся по ее кремовым бедрам. «Эр-эр-рантян!» Наруто закричал в шоке. «Фу-фу!» Он посмотрел вниз и увидел хихикающую Идзуми, которая оторвалась от его все еще стоящего члена и откатилась в сторону. «Простите, хозяин, но мы с Сацуки-тян все это спланировали. Рангику-тян хотела быть с тобой, и мы нашли это самой эротичной идеей», — объявила красавица краснеющему подростку. «Я хочу тебя, Нару-кун». Наруто повернулся к трясущейся женщине, которая теперь стояла в ногах кровати. «Я так долго хотела тебя, и мне все равно, даже если придется делить тебя с кем-то. Ты единственный мужчина, которого я хочу и который мне когда-либо понадобится», — Рангику говорила со страстью и глубоким вожделением, которые она едва могла скрыть. Потеряв потрясенный вид, он ухмыльнулся красавице, стоявшей перед ним. «Ну тогда пошли, мне всегда хотелось поиграть с этими огромными сиськами». Счастливо прыгнув на кровать, губы Рангику и Наруто встретились в страстном поединке, который блондинка выиграла, когда его руки нащупали ее щедрый зад. «Ух ты!» — прошептала Идзуми себе под нос, наблюдая за сексуальной борьбой языков и медленным траханием подростков так близко от нее. Ей хотелось присоединиться к ним, но она знала, что у нее есть время, и теперь настала очередь молодых красавиц. «Ну ладно, я оставлю вас наедине». Тихо встав с кровати, она уже собиралась надеть халат, когда ее остановили. Красавица была несколько шокирована, увидев, что ее остановила рыжеватая блондинка. «Не уходи, Идзуми-тян. Я думаю, будет справедливо, если ты посмотришь, как и я», — предложил Рангику, дерзко подмигнув. «Кроме того, я нахожу его очень горячим», — прошептала она сексуальным голосом. «Я полностью за это». Наруто согласился с извращенной усмешкой. Не в силах ослушаться своего хозяина, Идзуми покорно кивнула, прежде чем усадить свою пухлую, наполненную спермой задницу на пол. «Хай, мастер». Счастливо ухмыляясь, Наруто встал с двумя пригоршнями восхитительного зада Рангику и вскоре прижал ее к стене. Идзуми был слышен и целовал ее изо всех сил. Его руки переместились с ее задницы и ласкали груди, которые каждый подросток хотел схватить, когда она выставляла на показ свое декольте, как шлюха. «Но теперь она моя шлюха», — собственнически подумал Наруто и грубо сжал их, что сделало стонущую женщину счастливой. Мацумото тряслась в экстазе, когда то, чего она так долго хотела, наконец-то случилось. «Наруто». Она хрипло стонала между поцелуями. Ее медовый голос заставил его подергивающийся стержень болезненно пульсировать в мягко поглаживающей руке Рангику. Идзуми с тоской следила за поцелуем, медленно массируя свои все еще красные сиськи. Ее тело пульсировало от вожделения, когда она смотрела, как ее хозяин и новая сестра из гарема так страстно целуются. Откинувшись назад, чтобы вдохнуть столь необходимый воздух, они стояли рядом, пока блондинка опускала своего нового любовника на ее собственные прекрасные ноги. Руки Наруто обвились вокруг женственных изгибов Рангику, а красавица теперь медленно гладила его с полуприкрытыми глазами и соблазнительной улыбкой. «Рантян, у тебя такие удивительные руки», — прошептал он хриплым и низким голосом. «Я покажу тебе кое-что получше». С глубоким похотливым голосом и толчком Наруто снова оказался на кровати со своим новым любовником лицом к лицу со своим членом. «Ух ты!» Вблизи он еще больше. Рангику поразился размеру своего 11-дюймового члена. «Хех, я часто это слышу», — сказал Узумаки с дерзкой ухмылкой, которая вскоре исчезла с довольным шипением, когда он почувствовал, как два удивительных шара плоти окружили его член. «Ага, вот о чем я говорю». Позволив его пальцем пробежаться по ее шелковистым волосам, блондинка наслаждалась ощущением ее массивных сисек, поглощающих его головку члена, которая выступала из ее декольте. А он застонал, когда она приняла то, что не массировалось ее потрясающим трахом. Взглянув на него сквозь ресницы, она соблазнительно подмигнула, что заставило его громко хмыкнуть, прежде чем встать и продолжить вбивать свой инструмент в ее рот и грудь. Тело Рангику сотрясалось от потребности в члене во рту, чтобы быть внутри ее девственной киски, но сначала она хотела попробовать его своим верхним ртом, прежде чем ее нижним ртом. Она задрожала от вожделения, когда почувствовала, как Наруто ущипнул ее за твердые шишки, делая глубокий минет. «Я должен был это сделать», — подумала Идзуми, увидев сморщенное от удовольствия лицо Наруто. Слегка надув губы, она вскоре издала тихий стон, проводя пальцами по соскам и слегка щелкая твердым клинтом. Блондинка была влюблена в ощущение ее горячего рта и удивительно мягких сосков вокруг его мяса, что он больше не мог контролировать себя и свои бедра. Глаза Рангику расширились от неожиданной силы его брыкающихся бедер. Ее прекрасные глаза вскоре закрылись, когда она приняла новый темп и издала непристойные хлюпающие звуки, чтобы Наруто и Идзуми могли наслаждаться. Новое ощущение ее напряженного горла и звуки заставляли блондинку взбираться на стену в похоти, чтобы увидеть ее кляп вокруг его спермы. Идзуми, уставшая быть так далеко от происходящего, соблазнительно подошла к ним, слегка дрожа, когда его темно-синие глаза остановились на ней. Достигнув своей цели, она оперлась на кровать и прижалась к своему хозяину-любовнику. «Вы приближаетесь, господин?» — спросила она, слегка дуя ему в ухо. «Ты собираешься покрыть ее распутное личико своей восхитительной спермой? Дай мне посмотреть!» — умоляла Идзуми, проводя пальцами по его коже. «Пойдем, Нару!» Похотливый голос Рангику заставил его опустить глаза и увидеть, что она смотрит на него горящими глазами. «Опрыскай мое хорошенькое личико своей спермой, как шлюха, которой я являюсь. Мне так хочется попробовать его на вкус, что кажется, я сейчас растаю». Рангику счастливо застонал от ее голоса, и увеличение скорости, казалось, было тем, что бросило его через край. «Фуф, он приближается. Я покрываюсь твоей горячей спермой», — сказала она в безумном вожделении. «Мне так хорошо», — закричал Наруто, продолжая трахать декольте женщины. Его голубые глаза следили за тем, чтобы эротичная женщина была забрызгана его слизью. В ее светло-рыжих волосах виднелись белые пряди, а ее уже блестящие сиськи блестели от спермы. «Черт возьми, ты так хорошо выглядишь», — сказал он, проводя пальцами по ее спутанным волосам. «Спасибо, Нару. Я рад, что тебе это понравилось так же, как и мне», — сказал Рангику со счастливой улыбкой и дрожащими от волнения глазами. «Но моя киска сейчас такая горячая». Медленно встав, она опустила трусики, издав хлюпающий звук, чтобы показать ему свои подергивающиеся половые губы, из которых вытекало так много любовной жидкости, что подросток облизал губы, нуждаясь в питье. «Не забудьте взять на себя ответственность за это», — подмигнув, красотка закричала, когда Наруто схватил ее за толстые ляжки и поднес ее возбужденную киску к своему носу. Наруто любил запах своей новой возлюбленной. От нее пахло глубоким возбуждением и похотью. «Ты так хорошо пахнешь, этот колодец нужно осушить», — ухмыляясь, он поднес ее трепещущее влагалище к своему рту и погрузил свой язык глубоко в нее, жадно шевеля ее прекрасные горячие стенки. «Ай, Нару, это так приятно», — Рангику взвизгнула, запустив руки в его потные золотистые локоны. Идзуми облизнула губы, увидев, что стержень Наруто был твердым, как камень. Желая еще попробовать, она передвинулась так, что ее губы оказались прямо перед его инструментом. «Давай попробуем». Распахнув пасть, она глубоко засунула его член себе в глотку и счастливо застонала. Стон удовольствия, вырвавшийся из груди Наруто, усилил экстаз, который испытывал Рангику, и еще глубже погрузил его голову в ее влагу. «Ты такая вкусная, Рантян!» Голос блондинки звучал приглушенно, когда он раскачивал свой придаток взад и вперед, лаская и натягивая мягкую ткань, которая была стенками ее влагалища. «И твое горло так чертовски сжато, раб!» Он дополнил девушку, сосущую его инструмент с большим энтузиазмом, в то время как ее тонкие пальцы ласкали его висячие яйца. «Хаэм! Хозяин вот-вот кончит, я чувствую это», — подумал Идзуми, густо покраснев и слегка ухмыльнувшись вокруг своего члена. «Черт возьми, я больше не могу этого выносить, это так удивительно». Наруто громко стонал в горячих и влажных туннелях Рангику, продлевая ее экстаз и только заставляя его копать глубже. «О боже мой, Рангику, пусть ее сладкий голос и удовольствие известны Наруто и Идзуми». Ее прекрасные глаза закатились к затылку, а прелестная спина выгнулась дугой. «Я сейчас кончу. Пожалуйста, вылежи все это, любовь моя». Умоляя со слезами на глазах, она позволила всей жидкости выплеснуться в его ждущий рот. Наруто любил вкус брызг Рангику, которые теперь заполняли его рот и проникали в желудок. Ощущение ее тугих мышц влагалища вокруг его языка заставило подростка вонзиться в Идзуми и взорваться. Черт! Его крик был приглушен, но все равно слышен. Черные глаза расширились, но она быстро избавилась от спермы, которая летела к ее животу. Идзуми позволила одной из своих рук дотянуться до ее киски и слегка потрогать ее дырочку. Черт, его член молоко такое вкусное. Она мысленно застонала, глотая все, что могла, и часть ее крови стекала на ее белые пухлые груди. Когда Рангику убрала пальцы с его волос, он увидел, что женщина очень слабо покачивается. Я не чувствую своих ног. Мягко говоря, красавица не смогла совладать со своими дрожащими ногами и упала. Идзуми оттолкнули от его все еще протекающего члена. Она слегка взвизгнула, когда ее пухлая попка ударилась о землю. «Нечестно», — сказала она со слезами на глазах. Слегка пыхтя, она вернулась к тому, чтобы ее тонкие пальцы массировали и играли с ее половыми губами, позволяя среднему пальцу слегка касаться ее все еще капающего спермой холмика. «А боже, это так глубоко!» Мацумада застонала от легкой боли, когда член ее любовника проник в ее лоно. Слегка улыбнувшись его слегка нахмуренному лицу, она прошептала: «Не волнуйся, ты у меня первый. Я просто потеряла девственную плеву во время тренировки». Это сделало блондинку счастливой, что он был единственным человеком, который мог претендовать на клубничную блондинку. Медленно вытащив член, он заглянул ей в глаза. Кивнув своему любовнику, Наруто загремел своим инструментом обратно в ее свежую киску. Рангику чувствовала, как его наполненные спермой яйца шлепаются о ее задницу. Чувственные влажные шлепки мокрой плоти разнеслись по комнате и сделали троих еще горячее, когда они продолжили сеанс. «А, ты такая тугая, Рантян, это так чертовски хорошо внутри тебя». Блондинка застонала, когда он улыбнулся внезапной тяжести кремовой кожи Идзуми на его спине. Внезапная тяжесть заставила его член врезаться в заднюю часть матки Рангику. А более глубокие и сильные толчки Наруто заставили клубнично-белокурую красавицу кричать в экстазе. «Анару, глубже! Мне нужно, чтобы ты глубже вошел в эту киску, которой теперь владеешь!» Рангику умоляла, держась за его плечи, чтобы он мог колотить по своему пилящему члену. «Не уделяйте ей все свое внимание, мастер», — сказала Идзуми со слезами на глазах. Наруто ухмыльнулся и повернул голову, чтобы запечатлеть своего черноволосого кудрявого любовника в страстном поцелуе. «О, он делает мое тело таким горячим», — подумала Идзуми с желанием и позволила своему удовольствию проявиться с ее громкими стонами. «Черт, вы, суки, делаете меня таким твердым», — сказал Наруто между тяжелым замком губ и грубыми ударами, которые он давал своим двум любовникам. «Не думаю, что смогу долго продержаться», — объявил он, продолжая трахать, трогать пальцами и целовать своих возлюбленных. Он переключился на Рангику, уделив несколько минут внимания Идзуми, и поцеловал стонущую и потеющую женщину. «Да, тебе нравится этот член, не так ли?» — спросил Наруто с самоуверенной ухмылкой. Голубые глаза Рангику были рассеяны, как и ее разум, но она могла ответить на его грязный вопрос. «Да, я люблю этот массивный член, раскалывающий эту киску. Я думаю, что скоро кончу. Я собираюсь покрыть твой член своими соками. Смотри на меня, Нарукун. Смотри на мое грязное и распутное лицо, когда я кончаю», — умоляла красавица, обнимая его за плечи, чтобы не сводить с него глаз. «О, я так и сделаю». Хрипло ухмыляясь, Наруто ущипнул ее чувствительные пики и использовал их как импульс, чтобы трахнуть ее глубже и дикее. «Здесь так глубоко, я не могу поверить, что занимаюсь с тобой сексом». Рангику застонала, и по ее потному лицу покатились счастливые слезы. «Я тоже», — сказала толкающаяся блондинка, тяжело дыша. Он чувствовал, как его сердце бьется все быстрее и быстрее от ощущения того, что две грудастые красотки доставляют ему удовольствие. Пальцы Идзуми пробежали вверх и вниз по его груди, вызывая дрожь, в то же время нежно облизывая и посасывая его кожу. «Он такой чертовски тугой, твое тело такое потрясающее», — сказал Наруто, быстро выстреливая из пушки в ее девственности обратно. «Я буду трахать тебя почти каждый день», — он обещал. Лицо Рангику превратилось в маску удовольствия от безжалостного удара члена Наруто. Она почувствовала, как небольшой оргазм разорвал ее на части при мысли о том, что ее пизда будет заполнена его членом, распиливающим ее изнутри. «Спасибо тебе, Нару. Я хочу, чтобы ты продолжал меня трахать. Я твоя навеки», — объявила рыжеволосая блондинка, прежде чем поднести своего любовника к глубокому обжигающему поцелую. Тела сотрясались, когда нарастание их оргазмов становилось слишком сильным, чтобы их можно было контролировать. Наруто нравилось, как ее розовый рывок, казалось, тянул его назад, когда он вырывался. Ускоряя свой трах, он врезался в ее влагалище, заставляя ее пизду сжаться вокруг его инструмента и кончить. Все тело Рангеку затряслось, а глаза закатились к затылку, теряя сознание от потустороннего наслаждения. Наруто не заботился о потерявшей сознание девушке. Почувствовав, как ее язык обмяк, он потянулся и крепко поцеловал Идзуми, а одна из его рук, щипая Рангеку за шишки, пробилась к ее влагалищу. Ее соки покрыли его член и просочились на кровать. Ощущение ее горячих соков на его дергающемся инструменте было последней каплей, и он издал рев, который был приглушен, пока кончал внутри отключившейся девушки, которая кричала от ощущения наполнения спермой. Увидев удивительные сеансы его яростную дрочку, прекрасная Учиха громко застонала, когда она обошла пальцы Наруто. Ее тело вскоре затряслось и задрожало, прежде чем безвольно упасть ему на спину. С дерзкой усмешкой он посмотрел на девушек. «Я тот самый человек». Внутренне ликуя, блондинка отнесла двух девушек в свадебном стиле к кровати и встала между ними. Инстинктивно две хорошо оттраханные дамы прижались к его груди. Их ноги вскоре переплелись с ногами Наруто. Вздох. Это и есть жизнь. Медленно закрыв глаза, Наруто позволил своему изнеможению добраться до него и вскоре почувствовал, что спит, крепко держа девочек. Последующий день. В школе Наруто сидел в своем художественном классе с улыбкой и легким румянцем. После утреннего обхода с двумя любовницами он, Сацуки, Микото и Кушина пошли в школу. Он рассказал девочкам о своем плане с зеленоволосой медсестрой вместе с остальными тремя, и они сказали, что все в порядке, так как им нравятся женщины. У него на уме была Юкика, но он также смотрел на сексуальную учительницу рисования. Она была прелестной красавицей с пышной фигурой и большими сиськами, которые были сдержаны ее темно-бордовым жакетом, который шел к ее черной мини-юбке, не был достаточно длинным, чтобы достичь черных чулок, которые удерживали ее сливочные толстые бедра. У нее была бледная кожа, которая выделялась вместе с длинными прямыми рыжими волосами без челки и пробором посередине ее прекрасной спины. Часть ее волос лежала на плече, привлекая внимание к большому декольте, которое она выставляла на показ. Ее зеленые глаза были под очками, усиливая ее сексуальную атмосферу учителя. Это была Саяка Ичиноси, еще одна из целей Наруто. Прямо сейчас класс срисовал обнаженную модель, которая была поставлена очень вызывающе. Наруто был слишком сосредоточен на ее сиськах, но это было само собой разумеющимся. Он любил грудь, и он будет отрицать это. Его любовники могли только поддержать его, так как их груди обычно болели сразу после того, как они обманывали собаку. «Смотри, как ты используешь уголь», — раздался голос Саяки, когда она обошла класс. Ее голос был так же прекрасен, как и она сама. «Не будь таким грубым. Хороший ровный удар всегда лучше». Она давала советы своим ученикам. Блондинка снова обратила его внимание на рисунок, даже не услышав приближающихся щелчков каблуков. «Не слишком углубляйся в детали». Голос учителя окончательно выбил его из колеи. Оглянувшись, он увидел, что рыжая смотрит на него с улыбкой, от которой румянец на его лице стал еще ярче. Затем она наклонилась, прижимаясь грудью к его спине, и нежно направила его руку. «Если ты сделаешь тень с этой стороны больше, это подчеркнет ее форму», — тихо сказала она, нежно направляя его и прижимаясь к нему грудью. Когда он рисовал, Наруто не мог остановить сильный и возбуждающий аромат духов, которые носила Саяка. Он блаженно закрыл глаза. Она смела со, хорошо блондинка, думала в растущем возбуждении о рыжеволосой. В чем дело? Ее чувственный шепот вывел его из задумчивости. «Эн, ничего», — сказал он и быстро нарисовал, как она и сказала ему. Грудастая зрелая женщина смотрела на блондинистого жеребца похотливыми глазами. Она, как и многие другие учителя в школе, без ума от него. Юкика рассказала ей и остальным о том, что произошло на днях, и ей захотелось сменить Юкика, а мысль о том, чтобы оказаться в гареме, действительно казалась привлекательной. Через несколько минут раздался звонок. Вздохнув, Наруто встал, услышав, что проект должен быть готов через неделю. Прежде чем он успел выйти, его окликнули. «Нару, Нарутакун». Обернувшись, он улыбнулся двум прелестным дамам, подошедшим к нему. Первая была среднего роста, с длинными, до пояса, огненно-оранжевыми волосами, челкой, заправленной за ухо шпильками, и густой, но разделенной пробором челкой на лбу с карими невинными глазами. У нее была пышная фигура с женственными изгибами, несмотря на то, что ей было 17, что подчеркивалось униформой, которая натягивалась на ее бюст гачашки. Ее звали Орихиме Инауэ. Рядом с ней стояла красавица, похожая на Орихиме. У нее были длинные темно-рыжие волосы в тон глазам, нежная кремовая кожа и нежное лицо. Как и у девушки рядом с ней, у нее была потрясающая фигура, но она была немного более подтянутой, показывая, что она делает что-то, что делает ее активной. Бюст девушки представлял собой чашечку N, также натянутую на ее униформе, так что несколько пуговиц были расстегнуты, показывая здоровую часть ее декольте. Это был Курама Инауэ, брат-близнец Орихиме. «Привет, Химитян, Куратян». Наруто приветствовал сестер улыбкой и помахал им рукой. Он познакомился с ними еще ребенком, с годами сблизился и влюбился в них. То же самое было и с девочками. Наруто помог им, когда Сора, их старший брат, умер. Он был той скалой, на которую они полагались. «Как у тебя дела с картиной?» – спросила блондинка у девушек, когда они вышли за дверь. «Это немного трудно, но мы справимся», – сказал Курама с улыбкой. «Мне показалось, что ты слишком увлекся рисованием, Наруто», – поддразнила она с легкой усмешкой. «Хе-хе, давай, просто пытаюсь получить хорошую оценку», – сказал он с робкой улыбкой. «Он прав, а не ей сама. Нару только делает все возможное, сосредоточившись так сильно», – невинно сказал Орихиме. Курама тупо уставилась на сестру. Она никогда не понимала, как такая красивая девушка, как она, может быть такой наивной, когда речь заходит о сексе и тому подобных вещах. «Как скажешь, Химитян». Курама пренебрежительно махнул рукой, отчего младшая девочка надулась. Наруто находил это восхитительным, и было трудно не обнять ее. «Спасибо, Химитян». Наруто поблагодарил с улыбкой. Взглянув на часы, он понял, что пришло время встретиться с Юкико. «Ну, мне пора, ребята. Мисудзу-сенсей хочет видеть меня сейчас», он рассказал сестрам. «Ладно, Наруто-кун», сказал Курама с улыбкой. «Нам тоже нужно где-то быть. Ну же, Химе». Она велела своему маленькому сестре следовать за ней. «О, я чуть не забыл. Пока, Нару». Помахав рукой в своей обычной игривой манере, Орихиме догнала сестру. Глядя им вслед, он с трудом сдерживал стон, наблюдая, как их пухлые зады раскачиваются взад-вперед при каждом шаге. «Мне нужно идти». Закусив губу, Наруто направился к кабинету медсестер. Теперь у двери он открыл ее с закрытыми глазами. «Извините». Закрыв за собой дверь, он обернулся и увидел, что красавица стоит совсем близко от него с насмешливым суровым взглядом. «А, ты меня напугал». Ее прекрасные фиалковые глаза впились в его голубые глаза. «Ты опоздал. Я надеялась, что ты придешь во время урока». Она надулась. Наруто усмехнулся и потер затылок. «Да, извини за это. У меня был проект, которым я не мог пренебречь». Юкико еще несколько минут смотрела на него, а потом сокрушенно вздохнула. «Очень хорошо. Я прощаю тебя на этот раз». Она ухмыльнулась ему. «Ты уже заметила?» Наруто был слегка смущен, но проследил за взглядом Юкико, и его голубые глаза расширились, а штаны натянулись. На ней не было ничего, кроме халата, чулок и туфель на высоких каблуках. Ее длинные волосы струились по белому халату, а макияж был немного растрепан, что придавало ей еще более сексуальный вид. «Ух ты!» Он буквально задыхался от ее взгляда. «Хех!» Она хихикнула, услышав его ошарашенный взгляд и шум. «Очень мило, что вы это заметили». Затем Юкико распахнула пальто пошире, чтобы показать свой мокрый холмик, умоляя его набить его чучело. «А теперь, почему бы тебе не погрузить этот фонтан наверх? Со вчерашнего дня ему нужно что-то большое». Юкико оказалась брошенной на кровать, и вскоре блондинистый жеребец накрыл ее с головой, набросившись на ее большие и мягкие груди. Красавица громко застонала от такого обращения и быстро обвила руками его шею, чтобы привлечь его в глубокий страстный поцелуй. «Вот именно, Наруто. Брось меня на кровать и трахни мою киску. Ему нужен твой член». Стоны Юкико усилились, когда его плоть начала тереться вверх и вниз по ее холмику, делая его голову приятной и влажной, пока он лизал и сосал ее шею. Он оставил следы укусов, которые означали, что она принадлежит ему. Наруто проделывал это со всеми своими любовницами, и ему было очень соблазнительно знать, что он заклеймил их. «Приятно это слышать. Я слишком возбужден для предварительных ласк». С ворчанием Наруто погрузил весь свой член в ее киску. Он почувствовал, как его дергающаяся голова ударилась о ее горячие лона, и испустил горячий стон. «Хау!» Юкика громко вскрикнула, когда пенис Наруто широко раздвинул ее стенки. Его член был намного больше, чем у любого из ее предыдущих любовников. «Да, и ты тон такой чертовски большой», сказала она слабым и дрожащим голосом. Пот уже стекал с ее головы на кровать под дрожащей фигурой. «Хе-хе, я часто это слышу», сказал Наруто с дерзкой ухмылкой. Прикрытые веки Юкика смотрели прямо в его глаза. Она медленно высунула язык. Приняв сигнал, блондинка высунула свой собственный язык и начала играть с ее собственным, мягко покачивая бедрами внутри и снаружи беззвучно кричащей красавицы. «МГН, настолько хороший!» Она фыркнула сквозь их горячие губы, чувствуя, как ее тело наэлектризовывается с каждым мощным толчком члена Наруто. Блондинка сосредоточилась на его сексуальном языке медсестер и груди, позволяя ей привыкнуть к его размеру. Он закрутил свой язык над и под ее собственным, энергично посасывая его, прежде чем отбросить его назад и скользнуть в ее рот, пробуя на вкус внутренности ее стонущего, горячего и напряженного горла. Его руки сжимали, перекатывали и тщательно разминали ее гигантские круглые молоточки, ее купе количество синицы плоти просачивалось сквозь его пальцы. Затем его левая рука вонзилась в застывшую вершину и сильно надавила, кончик погрузился в ореолу, когда его палец попытался вонзиться в нее. Юкика фыркнула и закричала в рот Наруто, когда ощущение его губ, рук и члена, который так хорошо стучал по ее саду, стало слишком сильным для нее. «Кон меняет мое тело, чтобы Анлыбе доволен им», и это нисколько не беспокоило женщину. Фиалковые глаза расширились, когда она почувствовала, как ее новый любовник схватил ее за левое толстое бедро и положил себе на плечо. Новое положение облегчило подростку удар грома в ее холмик. Держа ее ногу сбоку, он использовал ее как рычаг, чтобы оттянуть ее бедра назад от своих сильных движений. Все, что могла сделать медсестра, это стонать и тяжело дышать, чувствуя, как ее девственность протаранил молодой жеребец. Она никогда не знала, что кто-то может трахаться так, как Наруто. Пот стекал по ее лбу и всему телу, придавая ей сексуальный вид, который заставил мальчика облизать губы в желании попробовать все ее тело. Пальцы Юкика подогнулись, когда она прижала руки к одеялу и прижалась к блондинке. «Черт возьми», — наконец сказал Наруто сквозь стиснутые зубы. Его лицо сморщилось от удовольствия, что ее холмик сжимает его член. «Твое тело так чертовски хорошо, теперь он мой, как и другие мои шлюхи. Ты не сможешь трахнуть никого, кроме меня, ты понял это?» Он шлепнул ее по сиськам, наслаждаясь шлепающей плотью. «Да», Юкика наконец вышла, ее голос был хриплым и дрожащим от страсти и экстаза. «Я твой раб, продолжай трахать меня, тебе нравится видеть меня такой. Ты же знаешь, что трахаешь своего учителя так усердно, что все, о чем я могу думать, это служить твоему члену всю оставшуюся жизнь». Она закричала, ее дыхание эротично ударило по лицу. Каждый раз, когда они это делали, она легонько лизала их, что заставляло ее дрожать, когда Наруто колотил себя еще глубже, когда он видел это. Застонав, Наруто грубо схватил ее за сиськи и прижал их к своим пальцам. Его глаза были так темны от вожделения, что он мог только видеть и чувствовать дрожащую женщину. Руки блондинки продолжали мять ее сочную кожу. Обернув ее ногу вокруг своей шеи, он позволил своей теперь уже свободной руке дотянуться до ее клинта и сильно потереть его. Результат был мгновенным и очень удовлетворительным для обоих любителей пощечин Скипа. С широко раскрытыми глазами и слюной, стекающей по лицу, Юкика обошла его все еще таранящий член. «Ая, я кончаю прямо на этот молодой член. Смотрите, как эта шлюха брызгает на своего хозяина», она умоляла, закатив свои похотливые глаза к затылку. Улыбаясь, блондинка вскоре прижалась губами к ее губам и зарычала в жарком поцелуе, позволяя его сперме лететь прямо в обнимающие стены Юкика. Их объединенная сперма потекла вниз по ее входу, и Наруто вскоре оказался погребенным между ее декольте. Юкика все еще чувствовала потребность в этом удивительном удовольствии. С вновь обретенной энергией, она перевернула их, так что теперь она ехала на его члене глубоко внутри нее, в то время как его сосущий рот был между ее долиной сисек. «Это так хорошо, учитель, ты так глубоко во мне, вот так, я буду скакать на тебе, как на быке. Я хочу, чтобы мое тело болело после этого. Убедись, что я буду хромать всю оставшуюся жизнь, Мисудзу», — вопила с похотливой слюной и дая стены пизды. Это было то, что Наруто сделал бы без ее просьбы об этом. Как и другие его любовницы, он не переставал колотить их, пока они не теряли сознание от секса. «Эта сука будет такой же, как и все остальные, которые уже принадлежали ему и скоро будут принадлежать». Они двигали бедрами друг на друга и обратно. Влажное шлепанье их соединенных губ, после того, как Наруто насытился ее молочными кувшинами, и совместный секс заставили зрелую женщину оседлать его с немного большей энергией и дикостью. Ее длинные зеленые волосы закачались в воздухе, когда Наруто положил руки ей на бедра и помог подпрыгнуть ее сочной попке на коленях. Их дикие поцелуи становились все более страстными, чем больше они встречались в середине. Наруто позаботился о том, чтобы его бедра попали в ее чувствительный клинт, заставляя некоторые из ее соков вытекать из ее набитого холмика, чтобы сделать этот сеанс более горячим для них. «А, черт!» — закричала Юкика, срываясь с его губ. Ее пухлые женские бедра подпрыгивали с такой яростью, что кровать сотрясалась при каждом прыжке. Юкика использовала каждый мускул своего тела, чтобы дать ему трах, который он запомнит, приближаясь к очередному оргазму. Дыхание Наруто становилось все тяжелее и тяжелее от того, как Юкика двигала своим телом, как это делали все зрелые женщины в его гареме. Она вращала бедрами, доставляя ему удивительные ощущения, а потом прыгала на его члене, постановая, как шлюха, настолько горячий. «Когда я смотрю, как ты на мне катаешься, мне становится так тяжело. Оттолкни это тело от меня сильнее, шлюха», — спросила блондинка, когда он протянул руку и начал щипать и играть с ее восхитительно большими грудями. «А-а-а!» — Юкика закричала, когда Наруто внезапно засунул свой член в ее туннель. «Он такой чертовски большой, хозяин. Я люблю твой член. Мне это так нравится. Трахни меня сильнее, мастер. Трахни свою грязную личную медсестру сильнее и грубее. Я не мог дождаться, когда твой член окажется внутри меня. Я мастурбировал все это время и просто не мог найти выхода», — объявила она, заставив его ухмыльнуться, прежде чем наклониться и сомкнуть губы вокруг ее гигантской груди. Слегка изогнутый член скребся о ее тугие влажные стенки. «Это действительно приятно знать». Оставив ее сиськи, он приблизился к ее лицу. Их губы были всего в нескольких дюймах от соприкосновения. «Потому что я ничего так не хочу, как наполнить и покрыть своим запахом это грешное тело». Наруто прижался губами к ее губам и громко зарычал, предупреждая женщину, что он выпускает свое семя. Почувствовав, как его семя выстрелило в ее лоно, женщина испытала еще один умопомрачительный оргазм, который, как она была уверена, заставил ее потерять часть рассудка. «Нет», — Юкика застонала от невыносимой боли, когда Наруто вытащил свой слегка обмякший член из ее лона. «Ты должен оставаться твердым. Я хочу большего». Сказав это, она перекатилась на его бок и позволила своей изящной руке дрочить его, одновременно чувственно потирая его грудь. Ее длинный язык лизал его ухо и нежно дул. Блондинка наслаждалась прикосновением рук Юкика к его телу. «Зрелые женщины действительно знают, что делать», — подумал Наруто с глупой усмешкой. Улыбка исчезла и сменилась морщинками на его лице, когда ее ручная работа ускорилась. Застонав, он посмотрел женщине в глаза, и его член между ее пальцами выпрямился. Одного взгляда на эти грешные глаза было достаточно, чтобы сделать любого мужчину твердым. Ухмыляясь, Наруто сбросил ее с кровати, а затем швырнул на кровать. Ее киска была представлена ему для опустошения. С мужественным рычанием он позволил своему члену скользнуть обратно в ее влагалище. «Ты грязная гребаная шлюха. Тебе нравится заниматься сексом с этим несовершеннолетним мужчиной», — сказал он, откачивая воду. Его голос и стоны становились все горячее, пот стекал по их похотливым телам. Юкика чувствовала, как по спине ее любовников стекает пот, и от этого чувствовала себя еще сексуальнее. «Ты прав», — она согласилась напряженным голосом, который был чуть больше шепота. «Я грязная медсестра. Я люблю, когда молодой член внутри меня. Мне нравится, какие они сильные. Но ты единственный член, который я хочу иметь внутри себя с этого момента. Никогда не останавливайся, мастер. Я твой раб, чтобы трахаться всякий раз, когда ты почувствуешь желание», — закричала красавица, полностью преданная блондинке. Ее тело и задница сотрясались с каждым ударом его члена, и это заставляло ее мозг становиться беспорядочным и трудно думать должным образом. Первобытный шнур был задет, когда она сказала «раб». Только его любовницы знали об этом, но ему нравилась идея иметь женщину полностью под своим контролем и заставлять ее делать все, что он захочет. Взяв игру рабыни на шаг дальше, Наруто протаранил ее лицо в кровать своей рукой и использовал новый ангел ее задницы, толкаемый вверх, как рычаг, чтобы трахнуть ее сильнее и глубже, чем раньше. Пышногрудая женщина приглушенно кричала, словно музыка для гребаной блондинки. В тот момент, когда Наруто протаранил ее голову в кровать, ее стены сжались вокруг его мужского достоинства и покрыли его своим брызгом. Ее смазка добавляла удовольствия и скорости его толчкам. «Не могу думать». Юкика могла только думать и бессмысленно стонать, когда ее протаранил лучший любовник, который у нее когда-либо был. «Я чувствую, как он сильно бьет меня по шейке матки. Я вот-вот отдам». С огромным удовольствием подумала Юкика. Ее зубы впились в простыни, когда новое чувство вошло в ее организм. Наруто начал шлепать ее по большому круглому заду мощными ударами. «Черт!» Взревев, Наруто вжался в спину своей возлюбленной и принялся качать бедрами в медленном, но все еще твердом темпе, отчего кровать заскрипела. «Не думаю, что смогу долго продержаться. Ты доишь мой член!» Прошептал он ей на ухо, облизывая ее аппетитную кожу. Дрожа всем телом, Юкика удалось повернуть голову к нему, и он увидел ее довольное лицо. «Ты тогда сделай это!» Простонала она, тяжело дыша и тихо попискивая. «Просто удостоверься, то наполни свою сучку ее новыми хозяевами, семенем». Затем красавица глубоко поцеловала его, посасывая его язык. Непристойные шлепающие звуки их поцелуев и мясных классов друг против друга. Зарычав, Наруто протянул руку вокруг ее клинта и нежно ущипнул его. В ту же секунду тугой холмик Юкика сжался вокруг его мужского достоинства, которое вскоре выплеснет всю его сущность глубоко в ее чудесную пизду. «Камминкоба!» – закричали, выпустив свои губы, в то время как их тела дрожали и стонали, покрывая друг друга спермой. «Т-т-т-т, там так много!» – тихо сказала Юкика, ее глаза и разум начали терять самообладание от удовольствия, что его мужские соки сочатся из ее набитого и совершенно довольного туннеля. «Да, это был огромный груз», – признался Наруто, тяжело дыша. Оргазм действительно вывел его из себя, и он почувствовал, что его ноги немного дрожат. Он неохотно оторвался от довольной медсестры и обнял ее. Юкика быстро прижалась к мощному прессу мужчины и наслаждалась их сеансом, который оставил ее уверенной, что он был единственным мужчиной, который когда-либо мог поместиться внутри. «Давай просто полежим здесь немного, я хочу вдохнуть тебя», — пробормотала Юкика с легкой улыбкой и покраснела, когда Наруто обнял ее за тонкую талию. Вдыхая аромат ее волос, он нежно погладил ее животик. «Мне бы этого хотелось». Следующие 15-20 минут они провели, обнимаясь и вдыхая друг друга. Какое-то время никто из них не хотел двигаться, так как Юкика была уверена, что сейчас упадет на пол. Конец. Глава 8. Кушина и Саика Ичиноси. Наруто шел по коридору с большой глупой ухмылкой на лице. Он только что кончил трахать сексуальную медсестру Юкика Мисудзу после того, как легонько поцеловал ее и сказал, что увидится позже. «Но я все еще тверд», — подумала блондинка, когда он посмотрел вниз, чтобы увидеть его эрекцию, если бы он встретил кого-то. Голубые глаза стали озорными, когда он вспомнил, к кому он мог бы пойти и помочь ему с его проблемой. Думая о женщине, он направился в кабинет директора. Увиденное заставило блондинку радостно ухмыльнуться тому, что она делала и о ком мечтала. Кушина прикасалась к себе, думая о том, как ее сын трахает ее, как он обычно делает. «Она Рутян, ты не трахал меня уже 4 дня, ты мне нужен. Мне нужен твой член внутри моей распутной милфовой киски». Она застонала, притворяясь, что это его сильные, но нежные пальцы играют с ее внутренностями. Стонущая женщина не услышала и не заметила, как скрипнула открывшаяся дверь, и голубые глаза уставились на ее слегка растрепанную фигуру. Она скучала по своему маленькому мальчику в течение последних нескольких дней, и его большой член переставлял ее внутренности. В последний раз они занимались сексом в учительской. Это было 4 дня назад. Слишком долго, чтобы обходиться без ее времени на Рутян. «Мне нужно увидеть его снова. Он должен быть внутри меня снова. Красавица продолжала трахать себя при мысли о своем Сочи. Хе-хе, наверное, я немного пренебрег ею и Рукотян, подумал Наруто, понимая, что не трахал свою прекрасную мать или сестру с тех пор, как впервые лег в постель с Идзуми. Большую часть времени он тратил только на то, чтобы трахать непослушных женщин Учиха, а мать и сестру оставил в покое. Я должен играть с Нарукотян после Саяки. Блондинка пообещала себе с похотливой улыбкой все грязные вещи, которые он запланировал для своей новой любовницы вместе со своими Кушитян и Нитян. Твоя Катян должна почувствовать это внутри себя. Ей нужно его тепло глубоко внутри ее мокрой пизды. Пожалуйста, кончай в меня. Кушина умоляла воображаемого Наруто, который теребил ее киску, а теперь и задницу. Поиграй со своей киской, Кушитян, умоляла она, погружая пальцы глубоко в свои дырочки. Черт, где ты? Ты уже должен быть здесь. Простонала бомба, ускоряя шаг. От одной мысли, что ты так близко, мне становится жарко. Мне нужно, чтобы ты была внутри меня. Крича, Кушина разбрызгала свои любовные соки по всему столу. Ее дыхание начало замедляться по мере того, как самопроизвольное удовольствие медленно уходило. Хаем, это чудесное зрелище. Ее прикрытые веками фиалковые глаза распахнулись, и она увидела, что дверь открыта, а Наруто стоит в дверном проеме, скрестив руки на груди, и ухмыляется, глядя на ее растрепанную фигуру. «Нарутян», — радостно сказала она. Женщина смотрела, как ее сын крадется к ней, и наслаждалась ощущением его тела, его рук, медленно массирующих ее чувствительную грудь. «Ха, как долго ты стоишь здесь?» — спросила Кушина сквозь легкие стоны. «Достаточно долго, чтобы стать настолько твердым, что я даже не могу лизать твою мокрую киску. Мне нужно, чтобы он обернулся вокруг меня сейчас». Не получив разрешения, он засунул свой открытый член глубоко в все еще чувствительную дырочку Кушины. А эффект его заклинивающего укола отправил Кушину через край и вцепился в Наруто, как линия жизни, когда она крепко зажала его толкающий инструмент. Ее крики были бы услышаны, если бы ее сын-любовник не изнасиловал ее рот своим языком. Хаем, Нарутян такой чертовски сильный, подумала Кушина в беспричинной похоти, когда к ней вернулся рассудок. Вернувшись мыслями назад, она принялась колотить себя по его грохочущему тазу, заставляя его стонать между тяжелыми губами. Его язык тоже чертовски хорош. Она взвизгнула в поцелуе, когда Наруто еще глубже вонзился ей в горло. Мне нравится, когда он меня так трахает. Хотя ей нравилось быть доминирующей, она еще больше наслаждалась тем, что Нарутян трахал ее до смерти. Фу, мне нравится вкус Кушитян, подумал Наруто, продолжая целовать и пожирать ее языком и членом. У обоих был большой румянец, когда они смотрели друг другу в глаза, пока они страстно трахались. Ее чудесные груди были прижаты к его коже, и все, что он хотел сделать, это пососать их, пока ее молоко не хлынуло наружу. Кушина, казалось, прочла его желание и, оставив поцелуй, быстро обхватила его голову руками и прижала к груди. «Идти вперед!» Ее мягкий и соблазнительный голос заставил его член дернуться, а яйца забурлить. «Сосите их сколько душе угодно!» Блондинку Узумаки не нужно было повторять дважды. «Че черт, твои сиськи и киска самые лучшие!» Он всегда говорил этой женщине, какая она замечательная по сравнению с другими его девочками. Она была его первой и самой дикой и удивительной любовницей. Даже со всеми девушками в своей жизни, о которых он заботился, он всегда будет держать Кушину немного выше их, но всегда будет осыпать их любовью и любовью, в которых они нуждаются. Ее переполняла гордость от того, что ее маленький мальчик держит ее выше всего остального растущего гарема. «Я очень рад. Продолжай сосать меня. Я хочу, чтобы ты попробовал все молоко моей мамы». Она умоляла, ее горячее дыхание щекотало его кожу. Рот Наруто атаковал ее грудь незанятым соском, который он не сосал другой рукой. Блондинка чередовалась в течение нескольких минут, ввинчивая его мать в стол. Кушина могла только наслаждаться поездкой. Она понятия не имела, как давно это было, но она кончала больше 6 раз, а он кончил только 1 раз. Его выносливость никогда не переставала удивлять ее, и ей повезло, что у него был гарем, иначе она смогла бы пережить его постоянные удары, которые оставляли ее кривоногой. Наруто застонал сильнее, когда Кушина обвила его бедра своими мощными ногами, заставляя его идти глубже. «Нарутян, ты заставляешь мое тело чувствовать себя так хорошо. Продолжай трахать меня в моем кабинете», — умоляла Кушина. Ее язык вывалился изо рта, а по красивому лицу текла слюна. Пот стекал по ее черепу и между ее и без того неряшливыми сиськами. Эта комбинация заставила блондинку сильнее сосать его любовные соски. «Мм, молоко кушитян, мне это нравится», — сказал Наруто с соблазнительной ухмылкой. «Эн, не говори так, просто продолжай сосать меня», — Кушина умоляла с большим румянцем и счастливой улыбкой, которая росла по мере того, как ее сын увеличивал свои удары и сосание. Прошло 30 минут, и у них было много оргазмов, но они чувствовали, что их конец приближается к ним. Наруто держал свою мать за булочки и в быстром темпе толкался в ее величество. Кушина задыхалась, как собака в жару, от интенсивных раундов, которые она проводила со своим любовником. Пот стекал по их головам и телам, соединенным бедрами. Черт возьми, это было единственное предупреждение, которое она получила, когда ее возлюбленный вскоре взорвался глубоко в ее утробе, затопив ее своими детскими соками. Кушина радостно завопила, чувствуя, как ее до краев наполняет семя ее мальчиков. Это была захватывающая мысль, что она может забеременеть своим сыном, и это только продлило ее удивительный оргазм. «Ах, мой ребенок наполняет меня своим любовным соком. Я чувствую это, я чувствую, как твоя сущность наполняет меня. Я люблю это, я люблю тебя, мой Нарутян», — пробормотала Кушина, прежде чем вложить лучший трах, который у нее когда-либо был, в глубокий любовный поцелуй. Пока Наруто и его мать занимались этим, только Кушина знала, что происходит с ученицами, которые были влюблены в ее сына. «Хех, Сочи ждет большой сюрприз», — подумала она, прежде чем застонала, когда Наруто начал колотить своим жезлом в нее и обратно. «Девочка». В пустом классе сидели Рангуйку и Сацуки перед девушками, которым понравилась их блондинка. Там сидели Ринка, Мака, Сэя, Саика, Карин, Таюя, Кин, Ирза, Рыцарь, Саики, Арихиме, Курама и Рика. Были также некоторые новые девушки, которые также любили Наруто. Сизука, Инаиманака, Хината Хуига, Рейнари Амана, Акина Химадзима, Мираджи Нистратус, Асуна Юки, Ирина Жду, Куэсу, Химари Акаме Эздит, Сугуха Киригая, Дзюнко, Сателлит, Сион, Самуи и Кагура Микадзути. Все красавицы недоумевали, зачем эти двое позвали их всех сюда, и ни у кого не было ответа. «Хорошо, дамы», — сказал Рангику, заставляя их повернуться к ней. «Я знаю, что это неожиданно, и вы удивляетесь, почему мы хотели поговорить со всеми вами. Ты все правильно понял», — сказала Таюя своим обычным дерзким тоном. Ей не нравилось не знать, что происходит. «Это из-за Наруто-куна», — сказал Сацуки, заставляя их выпрямиться. «Что случилось? С ним все в порядке, девочки», — сказали в едином порыве, все волновались за свою блондинистую пассию. «С ним все в порядке», — эти двое отмахнулись от них. «На самом деле нам нужно поговорить о том, что вам всем покажется интересным». Затем Рангику и Сацуки объяснили всем девушкам ситуацию с блондинкой. Излишне говорить, что большинство из них были убиты горем из-за того, что мальчик, которого они так долго любили, был похищен, но потрясены тем, что у него был гарем. «Что ты на это скажешь? Я знаю, что это не идеальная ситуация, но мы считаем, что поделиться на руку нам было бы лучше, чем не иметь его вообще. Кроме того, ты знаешь, что в его сердце достаточно места, чтобы любить больше, чем одну женщину», — сказала Сацуки, густо покраснев. «Кроме того, чтобы унять его возбуждение, нужна не одна женщина», — добавила она, заставив остальных покраснеть. Глядя друг на друга несколько мгновений подряд, все девушки одновременно посмотрели и кивнули. Ирза был единственным, кто встал и заговорил. «Для нас это звучит прекрасно. Если делиться означает иметь его, мы принимаем. С кем мы можем поговорить о том, чтобы договориться о времени с ним?» — спросила она, и ее лицо покраснело при мысли о сексе с парнем, которого она так долго любила. «Ты должен поговорить с Кушиной сенсеем. Она главная женщина и решает, когда кому-то достанется время Наруто», — сказал Рангуки, вспомнив разговор с Кушиной, который заставил ее покраснеть, когда она обнаружила, что находится в горячей тройке с матерью и сыном. Черт возьми, даже Нарука присоединилась к ним в один момент, который длился большую часть ночи. «Вот только, кто теперь с ним проводит время?» — удивилась Сацуки, заставляя всех девушек, кроме Арихиме, поскольку она была не из таких, смотреть друг на друга. Это вызвало еще более серьезный спор, который не будет решен в ближайшее время. «Наруто». Блондинка Узумаки стояла перед его ошеломленной, покрытой спермой матерью с довольным выражением лица. Он хорошо и усердно пахал свою мать, благодаря ее за то, что она могла принять его наказание как профессионал, чтобы удовлетворить его похоть. Нежно взяв ее на руки, он усадил их на стул, и она прижалась к нему. «Как всегда, Катян, ты лучше всех», — сказал Наруто, проводя пальцами по ее ярко-рыжим волосам, которые он так любил. «Фу-фу». Кушина хихикнула, нежно проводя пальцами по его груди. «И ты тоже. Ты такой зверь, и мне это нравится», — прошептала она любящим и хриплым голосом. Наруто улыбнулся матери. «А да, я забыл тебе сказать, что добавил еще одну девушку в свой гарем и думаю, что еще одну после школы», — сказала блондинка. «Хе-хе, я знаю», — сказала красавица, заставив сына посмотреть на нее. Она одарила его застенчивой ухмылкой. «Пожалуйста, думаешь, я не заметил, что они на тебя смотрят? Я поговорил с Юкикой и Сейкой и дал им добро». Кушина наслаждалась густым румянцем. «Ты действительно самый лучший, Катян», — сказал Наруто с широкой ухмылкой и крепче прижал ее к себе. Когда он притянул ее ближе, она почувствовала, что он становится тверже, когда его инструмент потерся о ее ягодицы. Все в ней было таким возбуждающим. Ее запах, гладкая кожа, большая грудь и пухлая попка. «И я хочу попробовать еще раз». С животной ухмылкой, не обращая внимания на удивленный взгляд, он вытащил ремень из брюк, быстро схватил, связал матери руки за спиной, швырнул ее через стол и всадил весь свой член прямо в ее восхитительно тугой зад. «А-а!» Кушина закричала как шлюха, когда он вошел по самые яйца в ее сморщенную задницу. Ее ногти впились в ладони, когда мальчик начал шлепать ее по трясущейся попке. «Так чертовски хорошо. Продолжай идти. Продолжай трахать меня, как хочешь. Бей меня сильнее. Это так глубоко и тяжело. Твой твердый, мощный член заставляет мое тело неметь. Трахни грязное тело этой распутной Катян сильнее, Нарутян». Она умоляла, пока он продолжал трахать ее до потери сознания. Наруто решил идти еще сильнее и глубже. Схватив ее за связанные руки, он притянул ее ближе к своей груди, и новый угол сделал это так, что он мог ударить ее анальную точку Г с каждым ударом. «Боже, у тебя такая тугая задница!» Блондинка хмыкнула, и его голос стал глубже. «Я не думаю, что смогу долго продержаться внутри тебя. Ты моя личная мамочка-шлюха, не так ли? Скажи мне, как сильно ты любишь меня и мой член!» Простонала блондинка, его толчки были быстрыми и мощными. Блондинке не нужно было видеть, что булочки Кушины были ярко-красными от всех ударов. «А он такой сексуальный!» Она кричала устно и мысленно в темпе и сексуальном разговоре. «Да, я твоя, я такой, каким ты хочешь меня видеть. Я весь день играла сама с собой. Жду тебя. Даже после того, как трахнул эту распутную медсестру, ты все еще можешь трахаться так хорошо. Я люблю тебя. Я люблю твой член. Нарутян, мой ребенок, наполни меня». Рыжеволосая пышногрудая женщина умоляла сына, поворачивая голову так, чтобы он мог видеть ее похотливое лицо. С мрачной улыбкой он подарил Кушине обжигающий поцелуй и ускорил шаг, который, как он был уверен, оставит ее с костлявыми ногами после того, как он закончит с ней. Фиалковые глаза закатились к затылку от темпа и умопомрачительного поцелуя. Ей так нравилось, когда ее малыш трахал ее вот так. Глядя друг другу в глаза, они ясно понимали, что происходит. Оба тяжело застонали друг другу в рот, когда достигли оргазма. Семя Наруто заливает задницу Кушины, в то время как соки женщины покрывают длинный инструмент самца. Все еще дергаясь в большой попе своей матери, Наруто опустил ее на стул рядом с собой. Ее потные волосы прилипли к его и ее коже. Он осторожно протянул руку, медленно сложил вместе ее дыни и легонько поцеловал в шею. Кушина тихонько застонала, услышав, как ее мальчик ухаживает за ней, и это только усилило ее любовь к нему. Он был так нежен с ней после грубого траха, и это заставило ее сердце воспарить. «Это было чудесно», – прошептала она, поглаживая потные волосы Наруто своими нежными пальцами. «Любовь моя, все времена, когда мы связаны, прекрасны», – сказал Наруто глубоким любящим голосом. Его голубые глаза смотрели на нее фиалковыми глазами. «Нарутян», – она замурлыкала от счастья и поцеловала его в щеку, заставив его ярко покраснеть от этого нежного действия. «Ты знаешь, что сказать, чтобы сделать своего Катина счастливым», сказала Кушина со счастливой улыбкой. В течение нескольких минут они не произносили больше ни слова, пока Кушина не заговорила о предмете, от которого стержень, все еще торчавший у нее в заднице, слегка дернулся. «Итак, когда и где ты собираешься трахнуть Саекутян?» Она хихикнула над глупой ухмылкой мальчика. «Библиотека после школы», — сказал он с мечтательным вздохом, трахая свою грудастую учительницу в тихой комнате. Наруто уже слышал ее громкие крики и стоны, эхом отдававшиеся от стен. «Непослушный мальчик», — Кушина слегка поддразнила его игривым шлепком по вздымающейся груди. «Думаю о другой сучке, на которую ты собираешься претендовать», все еще трахая свою главную сучку. «Мне придется наказать тебя». Ухмыльнувшись сыну, она сменила прежнюю позу и швырнула его на стол своим личным джойстиком глубоко в пизду. «А да, вот о чем я говорю», — она закричала, наслаждаясь ощущением его инструмента так глубоко внутри себя. Наруто позволил прыгающей женщине взять инициативу на себя и просто наслаждаться поездкой, которая продлится остаток учебного дня. Опять же, он был благодарен за то, что является сыном принципа, и мог использовать оправдание того, что его мать делает что-то другое, чем они на самом деле делают. После еще нескольких парных сеансов с его сексуальной матерью блондинка стояла над его покрытой спермой матерью, у которой была чертовски глупая ухмылка, с гордой улыбкой. Наклонившись, он провел рукой по ее седым волосам, показывая, что тоже кончил, и нежно поцеловал ее. «Прежде чем я уйду, скажи Нарукотян, что я приду сегодня вечером, чтобы показать ей свою любовь. Убедитесь, что вы с ней носите что-то сексуальное, и не волнуйтесь, если это разорвано в клочья», — сказал Наруто. Единственное, что заставило его понять, что его слова дошли до нее, был медленный стон и дрожащий кивок головы. Удовлетворенная, блондинка вышла из кабинета и улыбнулась Мабуи, когда тот вышел. Наруто сделал мысленную заметку подойти к ней после Саеки, пока он шел в класс. Во время прогулки он вдруг получил сообщение. «Хаэм, Куротян», — он видел, что оно пришло из Куромы. Там было написано: «Встретимся с Нитян у нас дома после школы. Это действительно важно». Подняв бровь, он пожал плечами. «Конечно, сразу после того, как я закончу встречу с Ичиноси-сенсеем». Он прислал. Положив телефон в карман, он провел последние часы в школе, гадая, чего хотят сестры и как он собирается трахнуть свою чудесную грудастую учительницу рисования. Библиотека. Наруто вошел в библиотеку с листом бумаги, который дал ему сенсей и который пригодился бы для его работы. Некоторое время он осматривал окрестности, наконец добрался до книги на верхней площадке лестницы, подальше от студентов внизу. Подняв ее, он открыл и увидел нечто такое, что заставило его глаза немного расшириться. Это была книга с подробными фотографиями оргий. «Че, что за чертовщина?» — сказал он так тихо, как только мог. Блондинка чувствовала, как поднимается его член. Саека стояла прямо за блондинистым жеребцом с сексуальной ухмылкой. «Кажется, это работает», — подумала она, увидев, что его брюки стали теснее. Она медленно подошла к нему сзади и нежно обхватила его руками, целеустремленно прижимая свои гигантские холмики к его спине. Дрожь пробежала по его спине, и он посмотрел на красивую рыжеволосую девушку. «Я Ичиноси-сенсей, ТСС». Она заставила его замолчать, приложив тонкий палец к его губам. «Мы не хотим, чтобы нас услышали», — посоветовала красавица, и глаза ее наполнились похотью. «Че, что ты делаешь?» — спросил он, надеясь, что это был именно тот ответ, о котором он думал. Блондинка оказалась права. Медленно прижимаясь к нему всем телом, ее нога дразняще касалась его эрекции. «Не притворяйся скромницей. Я знаю, что ты сделал с Юкико. Я также знаю о вашем маленьком гареме и о том, кого вы имеете в виду. Прежде всего, я хочу сделать снимок с моим куском студента». Затем она наклонилась очень близко и прошептала: «Я видела, как ты смотришь на меня. Трахни эту непослушную учительницу рисования, как ты сделала это с Юкико». Саека счастливо застонала, когда блондинка развернулась и прижала ее к стене, и прижалась губами к ее губам. Его язык уже проник сквозь ее губы и доминировал над ее языком с большим мастерством. Она была права, у него есть серьезные навыки. Она похотливо застонала в поцелуе, вспомнив, что Юкико написала ей о блондинке, лежащей под простыней. Ее киска уже была мокрой от того, что должно было с ней случиться. Наруто наслаждался вкусом своей учительницы и тем, как ее тело прижималось к его телу. Желая большего от сладострастного женского тела и стонов, он протянул руку вокруг, подтянув ее ногу к своей талии, которую она обвила вокруг себя. Подросток начал грубо ощупывать ее сливовую попку. Застонав громче, Саека вернула удовольствие, размалывая свое ядро о член Наруто, высасывая из него все дерьмо. Упомянутый блондин жадно приветствовал ее движение своим собственным трением о ее уже промокшие трусики, которые делали его брюки влажными. Черт возьми, она сексуальна. Он думал про себя в диком возбуждении об умении зрелой женщины угождать мужчине. После нескольких минут сухого горба и поцелуев, эти двое, наконец, не смогли сдержать свою страсть друг к другу. Оставив поцелуй затаенным, оба смотрели друг другу в глаза с диким возбуждением. «Я собираюсь трахнуть тебя так сильно, что ты даже не вспомнишь свое имя», — пообещал Наруто хриплым голосом и извращенной ухмылкой. «Хороший», — промурлыкала Саика, скользя ногой по его стояку. «Но я хочу попробовать это прежде всего». Поменяв позы, грудастая учительница оказалась теперь на уровне глаз с прикрытым членом. «Давай посмотрим, что у тебя за упаковка». Стягивая их, Саика была приятно удивлена, увидев, что Юкика не лгала о том, насколько хорошо одарена сексуальная блондинка. «Ты действительно был благословлен. Это самый большой член, который я когда-либо видел», — сказала она, и все ее лицо залилось краской. «Я часто это слышу», — самоуверенно сказал Наруто. Все его зрелые женщины говорили одно и то же, и это продолжало подстегивать его эго каждый раз, когда он это слышал. «Уга». Очевидно, красавица хотела избавиться от самодовольства, когда обхватила голову своим горячим ртом и нежно лизнула щель мягким языком. «Ммм, вкусный. Он гораздо вкуснее любого другого», — подумала она, поскольку ее предыдущие любовники не имели ничего общего с Наруто ни в обхвате, ни в длине. Продолжая только облизывать головку, она позволила своей мягкой руке плавно погладить его член, чтобы она не пускала слюни. После нескольких ударов, чувствуя, как он дергается, она взяла его массивный инструмент глубже в рот, запихивая половину его в свое напряженное горло. Ее язык обводил круги вокруг головки и боков его члена. Руки Саяки вскоре выудили его яйца и нежно поиграли с ним. Наруто вцепился в полки, на которые опирался, и застонал громче, когда почувствовал, как его новая любовница берет его в рот, играя с его яйцами. Через пару минут он просто застонал, и ему захотелось еще сильнее сжать ее бедро вокруг своего инструмента. Казалось, Саяка прочитала его мысли, когда она убрала руки с его яйца и взяла его всю длину в свое горло. Блондинка наблюдала, как женщина со страстью посасывает его член, в то время как другая ее рука скользила мимо трусиков и яростно работала своим медовым горшком. Разум Саяки становился все туманнее и туманнее, чем дольше она отсасывала у него. «Он начинает распухать», — пробормотала она себе под нос, усиливая его удовольствие стонами вокруг его жара. Ее голова двигалась быстрее на его члене, наслаждаясь теплом, которое текло по ее телу, пока она трахала себя пальцами, думая, что это был мощный член Наруто. Желая вознести его на новые высоты блаженства, она оторвала свой рот от его ствола и разорвала рубашку, показывая Наруто свои подпрыгивающие груди. Саяка ухмыльнулась, увидев, что он провожает их взглядом. «Хе-хе, наслаждаться». Затем она зажала его горячий инструмент между своими дынями и начала медленно дрочить его и лизать его предварительно истекающую спермой головку члена. Наруто откинул голову назад, и его лицо сморщилось от удовольствия от ощущения, что вокруг него находится еще одна пара замечательных кувшинов. Густой румянец покрыл его лицо, а из горла вырывались стоны и стоны образов, покрывающих ее в белом. Глаза грудастой учительницы расширились, когда она почувствовала, как руки Наруто схватили ее за голову и начали трахать череп. Ее лицо эротично ударилось о дыни, заставив блондинку ухмыльнуться. Ее зеленые глаза расширились еще больше, когда подросток взревел и выпустил всю свою сперму глубоко в ее горло. Это было так много, что оно брызнуло из ее губ. «Уга». Наруто вздохнул, довольный тем, что наполнил красотку своей спермой, прислонился к полке и посмотрел на Саяку, которая теперь ела порез, покрывавший ее соски. Почувствовав на себе чей-то взгляд, она подняла полуприкрытые веки и медленно облизнула губы.